Параклет. День поминовения святого Георгия, змееборца и мученика. Вторник, 23 апреля 1140 года. Подобно тому, как клин вышибается клином, так и новая мысль вытесняет старую. А когда ум занят другими мыслями, он поневоле почти или вовсе не помнит о прежних делах. Элоиза Абеляру. Письмо шестое. Глава 16. Элоиза молилась. Она вообще молилась большую часть дня. Не только на богослужениях, но и в часы занятий с монахинями, наблюдая за работой обитательниц Параклета и даже решая дела с внешним миром. Особенно решая дела с внешним миром. Она молилась о сострадании и терпении, о свободе от зависимости, к тому, что миряне могут приходить и уходить, тогда как она заперта в клетке, которую сама для себя создала. «Госпожа Аббатиса?» Голос был тихий и озабоченный. «Да, Астана, что случилось?» Элоиза отняла ладони от лица. Глаза ее были сухи. «Однажды, — подумала она, — однажды я смогу плакать с истинным раскаянием. И тогда, знаю, я буду, наконец, прощена». «Тебе что-нибудь нужно?» — снова обратилась она к приоресе. «Я разговаривала с братом Балдуином о недавних посадках», — начала Астана. «В этом нет ничего срочного. Он надеется получить второй урожай кабачков, считает, что мы благополучно соберем осенью урожай, если посадим их под защитой яблонь». «Решай сама, Астана», — ответила Элоиза. «Я доверяю твоим суждениям, так же, как и мнению брата Балдуина». «Что-нибудь еще?» «Был гонец от графини Констанцы», — продолжала Астана. «Она желала бы посетить могилу дочери и сделать пожертвование за упокой ее души». «Это возможно», — согласилась Элоиза. «Сколько слуг, по-твоему, приедут с нею?» «По крайней мере, две камеристки, насколько я могу себе представить», — считала на пальцах Астана. «Четыре телохранителя. Возможно, ее капеллан, который, вероятно, захочет отслужить у нас мессу. Но я надеюсь, он не будет настаивать на прочтении проповеди. Этот человек не в состоянии связать двух слов по-французски, не говоря уж о латыни. Его красноречие годится, разве только чтобы коров созывать». Элоиза постаралась скрыть улыбку, хотя и была совершенно согласна с приоресой. «Милосердие, смирение, терпение», — пробормотала она. Приореса смутилась. «Я знаю, Элоиза, но любая из нас способна сказать куда более красивую проповедь, чем отец делал. Ты каждую неделю замечательно толкуешь Писание, хотя ничего не заимствуешь из чужих книг». «Спасибо», — сказала Элоиза. «Но если он предложит прочитать проповедь, мы смиренно и с благодарностью примем его предложение». Астана вздохнула. «И притворимся, что эта благодарность искренна». «С успехом, я полагаю», — ответила Элоиза. Снаружи послышался шум, крики, конское ржание. Астана бросилась к окну. «Что там такое?» — спросила Элоиза. «Отсюда не видно, наверное, на другой стороне», — ответила Астана. Шум смешался с топотом бегущих ног и испуганными возгласами женщин. Резкий стук, и дверь распахнули, не дожидаясь позволения. На пороге стояла сестра Текла. «В нашем огороде вооруженные люди!» — закричала она. «Пытаются похитить одну из послушниц! Брат Балдуин отбивается изо всех сил, а я послала за подмогой, но не знаю, Привратница замолчала, переводя дух. Элоиза вскочила. Рот ее искривился от ярости. «Да как они смеют!» — вскричала она и бегом кинулась к огороду. Приоресса Астана за ней. «Они рискуют навлечь на себя гнев Святого Духа, Святого Отца и мой!» Сестра Текла успела подумать, что, пожалуй, и всего перечисленного следует больше всего бояться гнева Элоизы. «Госпожа Аббатиса!» — закричала она. «Элоиза, не надо, тебя могут убить!» В огороде взором их предстала ужасающая картина. Двое вооруженных всадников в кольчугах и распростертая на земле женщина. Над нею стоял брат Балдуин и колотил мотыгой нападавших. Внезапно мотыга с размаху вошла в ногу одного из рыцарей, и у того вырвался вопль ярости и боли. Он взмахнул мечом и рубанул брата Балдуина по плечу. Балдуин выронил мотыгу и рухнул на колени. Видя, что со всех сторон подбегают монахини, рыцарь повернул коня и поскакал прочь, едва не вывалившись из седла, когда перемахнул через невысокую ограду. Но удержался и через секунду уже мчался по тропинке к дороге. Сообщник следовал за ним. Элоиза, послав за сестрой Мелисандой и за носилками, опустилась на колени возле брата Балдуина. На миг он припал к ней и ничком упал в грязь. Элоиза наклонилась и бережно положила его голову себе на колени. Из раны на шее кровь ручьем текла на его облачение. Брат Балдуин открыл глаза. «Боевой клич французских королей, покровителем которых считался святой Дени», — прошептал он. «Сегодня мы возьмем Иерусалим. Я вижу его ворота». Голова его откинулась на бок. Приоресса Астана тоже опустилась на колени рядом с Аббатисой. Перекрестившись, она быстрым шепотом прочла молитву и, протянув руку, закрыла глаза старому воину. «Да почиет в мире». «Аминь». Из глаз Элоизы хлынули слезы. Она утерла слезы тыльной стороной руки, осторожно опустила мертвое тело на землю и повернулась к женщине, защищая которую погиб брат Балдуин. Она лежала ничком, и платье на спине было мокрым от крови. Элоиза пощупала пульс у нее на шее. «Она еще жива!» — крикнула Элоиза послушницам, пришедшим с носилками. «Скорей!» Раненую бережно подняли и уложили на носилки. Приоресса Астана рукавом стерла грязь с ее лица. «Пассиана!» «Этого я и боялась», — ответила Элоиза, обращая весь свой гнев на себя. «Нужно было все время присматривать за ней. Я догадывалась, что ей грозит опасность, но не могла поверить, что найдутся люди, так мало боящиеся Бога. Монастырь — безопасное место, убежище от пороков и зла, царящих в мире». Мелисанда появилась, когда монахини уже несли Пассиану в лазарет. Взяв чистые лоскутья, она приложила их к ране и велела: «Держите ее лицом вниз, только следите, чтобы не захлебнулась кровью. А ты как следует зажми рану, нужно остановить кровотечение». Мелисанда замолчала и посмотрела на тело послушника, потом на приоресу Астану. Та покачивала головой. Мелисанда перекрестилась и пошла за носилками с Пассианой. «Она выживет?» — спросила Элоиза. «Не могу сказать», — ответила Мелисанда. «Кровь не бьет струей, так что шанс есть. Я приложу все искусство, какое Господь мне даровал». «А что мы можем сделать?» — спросила Элоиза. «Вы сами знаете», — — сказала Мелисанда, на мгновение отпустив лоскут, который прижимала к ране, и поменяла руку. Элоиза и Приореса Астана шагали следом. «Молиться», — тихо произнесла Элоиза, стараясь не выдать охватившую ее горечь. «Молить Господа, бить челом, просить. Бог ведает, как высоко возносятся мои молитвы. Ах, если бы я могла плакать». «Вы уже плачете, госпожа Аббатиса», — мягко возразила Астана. «Простите мою самонадеянность, но если одному Богу ведомо, как высоко возносятся ваши молитвы, то мы в неведении своем просто должны молиться изо всех сил и верить, что Господь услышит нас». Элоиза ускорила шаг, обогнав Приоресу. Потом глубоко вздохнула и, склонив голову, повернулась к Астане. «Я заслужила укор», — сказала она. «Ты права. Во всем, что касается веры, ты превосходишь меня. Спасибо. Но так или иначе, — добавила она, — а я могу сделать кое-что еще. Например, послать гонца к Ансо де Тренелю и к епископу Гаттону, чтобы сообщить им об этом преступлении, а потом выяснить, не опознал ли кто этих двух негодяев. Нельзя позволять безнаказанно оскорблять параклет». «Даже если никто не видел их лиц, — возразила Приореса, — один из них будет достаточно долго хромать от удара мотыгой, если вообще не потеряет ногу. Возможно, брат Балдуин и хотел закончить дни свои в мире, но он не забыл, как нужно драться. И должна признать, я горжусь тем, что у нас был такой защитник». «Согласна», — ответила Элоиза. «Я напишу прошение епископу с просьбой похоронить брата Балдуина на почетном месте, как он того заслуживает. Ну а теперь у нас много работы». Они дошли до ворот и уже входили в монастырь, когда Приоресса Астана случайно бросила взгляд на дорогу. «Святая Текла и ее медведи! — закричала она. — Аббатиса Элоиза, наша Катрин вернулась и, по-моему, привела нам нового защитника». Вольтер де Гранси решил, что сопровождать Катрин и Эдгара в параклет — неплохая мысль. В отличие от Гауфрида, который был в этом совсем не уверен. «Люди Ренальдо узнают тебя сразу же, как только ты выйдешь на дорогу», — возразил он. «Наплевать», — ответил Вольтер. «Я обещал епископу не лить кровь только во время Великого Поста, и я устал жить в лесах. У меня болит вся спина от спанья на корнях и листьях, а кроме того, мне нужна еда, даже если я и не придаю ей слишком большого значения». «Ничего этого ты у монахинь не получишь», — возразил Гауфрид. «Конечно нет», — согласился Вольтер, — «но я могу поискать для себя что-нибудь более подходящее. Иначе с какими глазами я появлюсь в собственном замке?» Вольтер похлопал рукой по арбалету. «Я, конечно, очень благодарен тебе», — поспешно добавил он. «Но мужчина моего сложения просто не может жить на зелени и сыре». Гауфрид отмахнулся от его оправданий. Не говоря ни слова, он просто исчез в своей хижине и закрыл дверь. Вольтер кивнул. «Ну что ж, в путь», — сказал он. Дверь снова отворилась, и вышел Гауфрид с каким-то свертком, замотанным в провощенную тряпку. «Думаю, сестрам пригодятся мои свечи», — сказал он. «Мы с детьми сами сделали их». И отшельник протянул сверток Катрин. «Храни тебя Бог. А сейчас мне и вправду пора вернуться к созерцанию небес. Дверь захлопнулась, и на этот раз все услышали, как звякнул засов. «Очень странный отшельник», — заметила Катрин, укладывая свечи в сумку. «Но мне он нравится». Уезжая с Иоилем в Санс, Соломон оставил их лошадь в деревне, у Эрмогены, сестры отшельника. Он также просил передать им, что увидится с ними в Париже, как договорились. «И еще добавил, — сказала Эрмогена, — что если вы не приедете к указанному сроку, он отправится вас искать». Они поблагодарили ее и двинулись в путь. «Дорога проходит по владениям монастыря Валюйзан, — сказала Катрин. — Нам разрешат ехать по ней?» Она обращалась к Эдгару, но имела в виду Вольтера. Ведь Валюйзан, похоже, принял в конфликте сторону графа Ренальда. Что произойдет, если кто-то из монастырских вассалов увидит их спутника и известит аббата? А поскольку приором Валюйзана был брат Констанцы, он вполне мог отдать приказ задержать Вольтера. «Может, стоит ехать не на север, мимо монастыря, а на запад, вдоль реки, и повернуть к северу на границе Шампани», — предложил Вольтер. «Я не хочу неприятностей с монахами. Ссорился я не с ними и не желаю рисковать расположением людей, чьи молитвы могут мне пригодиться». Никто не возражал. Дорога, ведшая по берегу Ваны, петляла вместе с рекой. Местами весеннее половодье затопило прибрежье, и такие участки были весьма коварны. Приходилось спешиваться и вести лошадей через огромные грязные лужи. Временами они вообще сходили с так называемой дороги и пробирались по лесу, минуя болото, так что к концу дня прошли не более 7 миль. «Нет ли здесь поблизости деревни?» — спросил Вольтера Эдгар. «Нет». Вольтер ненадолго задумался. «Нет, даже монастырей нет. Я думал, мы сегодня больше проедем». «Здесь кто-то есть», — сказала Катрин. «Я чувствую запах дыма». Вольтер посмотрел на Эдгара. «Ты умеешь пользоваться арбалетом?» — спросил он. «Там, откуда я родом, таких штуковин пока нет», — ответил Эдгар. «Но я умею пользоваться кинжалом и стоять ночью на страже». Вольтер по-прежнему выглядел озабоченным. «Нам обоим придется ночью стоять на страже», — сказал он. «Думаю, лучше найти убежище в лесу и не разжигать огня. Эти углежоги могут убить нас только за лошадей. Хотя я очень надеялся отведать сегодня вечером свежего мяса». Немного углубившись по оленьей тропе в лес, они очутились на вырубке и остановились в изумлении. «Что здесь произошло?» — спросила Катрин. «Я никогда не слышала, чтобы углежоги вырубали все подряд. И что это за серая куча?» «Шлак», — сказал Эдгар, хотя и был озадачен не меньше Катрин. «А эта глиняная штука, похоже, остатки кричного горна». «Кто-то здесь пытался плавить железо». «Зачем?» — спросила Катрин. «Понятия не имею», — сказал Эдгар. «А ты, Вольтер?» «Я тоже», — ответил Вольтер, подошел к разваленному горну и потрогал его рукой. «Еще теплый», — пробормотал он. «Отсюда, наверное, и шел дым. Но огонь загасили. Видно, им пришлось убраться». «Хм. Мы заночуем здесь». Они разгрузили вьюки и, найдя подходящее место с хорошей травой, привязали лошадей. Затем все трое уселись на свежие пни и попытались найти разгадку, что же здесь происходило. «Я никогда не слышал о браконьерах, выплавляющих железо», — — сказал Эдгар. «Во Франции что, так принято?» «Конечно нет», — ответил Вольтер. «Дым, запах, недели работы, чтобы построить кричный горн и выплавить железо. Все это в секрете не удержишь. Мы все еще на землях монастыря?» «Не уверена», — сказала Катрин. «Где мы вообще?» «Река Нола сливается с Ваной, примерно в миле к западу отсюда», — проговорил Вольтер. «Мои владения расположены по другую сторону леса». Катрин задумалась, пытаясь вспомнить пункты договора, которые в свое время переписывала. Она знала, что земли Параклета граничат с землями монахов Валюизана. Среди подаренных Параклету земель были даже участки, полностью окруженные владениями цистерианцев. И если сейчас они у слияния Нолы и Ваны, то Параклет расположен к северу отсюда, Валюизан к западу, а на юг простирался Отский лес. Но участок, подаренный Алис, располагался к северу отсюда, близ городка Планти. «Знаете», — раздумчиво проговорила она, «мне кажется, мы находимся как раз на границе владений, подаренных Алис Параклету». «Тех, которые все пытаются оспорить?» — спросил Вольтер. «Ну тогда здесь не иначе, как есть золото. Никто не станет резать глотки из-за куска железа. Люди добывали тут железо веками. Мне говорили, не один день уходит, пока получишь несколько фунтов». «И в половине случаев это просто чугун, совершенно бесполезный», — добавил Эдгар. «Где ты прочитал об этом?» — удивилась Катрин. «У Эдгара такие разнообразные познания». Эдгар пожал плечами. «Просто слышал где-то. Не все можно узнать из книг Боэция». Примечание. Боэций, Анций, Манидий, Таркват Северик. Римский философ, теолог и поэт оказал огромное влияние на средневековую культуру главным своим сочинением «Утешение философией», посвященным теме свободы человеческого духа. Конец примечания. «В любом случае, не представляю себе, как можно заниматься этим, оставляя монахов в неведении». «Я не понимаю, как это получается», — сказала Катрин, осматривая остатки горна. «Для чего эти куски глины?» «Дымоход, скорее всего», — ответил Эдгар. «Иди сюда, я покажу тебе». Сначала они вырыли яму и обложили ее камнями и глиной. Потом поставили дымоход, тоже из камней и глины. Внизу наверняка было отверстие для формы. А вот эта труба для накачки воздуха. Потом сверху сыплят древесный уголь, зажигают, подбрасывают еще угля и железной руды, понемногу. Для этого требуется не меньше двух человек. Один подбрасывает руду, а другой качает мехами. «Понятно», — Катрин попыталась воссоздать в уме всю конструкцию. «Но как они достают оттуда металл?» «Выбивают форму, золу и глину, спекшиеся вокруг нее, и выскребают железо, сразу же сбивая избыточный шлак. Остается готовый слиток». «Мы называем его луппа», — неожиданно вставил Вольтер. «А как это по-латыни?» — спросила Катрин. «Не знаю», — сказал Эдгар. «Откуда же ты узнал все это?» — допытывалась Катрин. «Приглядывался и задавал вопросы», — ответил Эдгар. «Вот как?» — удивилась Катрин. «Странное занятие для благородного человека. И даже для школяра. Плебейское. И кто мог рассказать ему об этом? Ремесленники держат свои цеховые секреты в тайне. А впрочем, когда они познакомились, Эдгар вполне сноровисто работал в качестве подмастерья-воятеля». Эдгар явно заинтригованный, внимательно осматривал камни, оставшиеся от разрушенной плавильни. В наступивших сумерках он казался бледным и не от мира сего. Точь-в-точь этакое привидение. Катрин вздрогнула при мысли о том, как мало она, в сущности, знает человека, с которым соединила свою жизнь. «Смотрите», — позвал он их, — «смотрите, где прошла трещина. По-моему, в этом все дело. Эти люди не знали, как правильно строить печь, и от жара она треснула. Потому они ее и бросили». Довольный разгадкой, Эдгар уселся рядом с Катрин на пне. «Что у нас на обед?» — спросил он, обнимая ее и роясь свободной рукой в сумке. «Черствый хлеб, сыр да зеленый лук», — ответила Катрин. Она потерла щекой о плечо мужа, такое надежное, теплое, и с облегчением вздохнула. Вольтер тоже вздохнул. «А еще вода», — буркнул он. «Я знавал одного человека, который умер, напившись воды. Мой пост слишком затянулся, и завтра мы поедим как следует». Утро было серое. Моросил дождь. Катрин неохотно открыла глаза, пытаясь понять, почему лицо у нее мокрое, а ноги замерзли. Она уткнулась холодным носом в теплую шею Эдгара, заставив его вскрикнуть от неожиданности. «Никогда больше так не делай, Катрин», — сказал он, поняв, наконец, в чем дело. «Фух, я думал, это один из моих братьев снова будет меня с помощью лягушки и чуть не поставил тебе синяк». «Сестра Бертрада предупреждала, что когда-нибудь это обязательно случится», — произнесла Катрин. «Мне ненавистна сама мысль, что какое-то из ее предсказаний может сбыться. Но у меня просто замерз нос». «Катрин, а где Вольтер?» — спросил Эдгар, оглядываясь по сторонам. «И лошадь его исчезла». «Ну, не бросил же он нас», — возразила Катрин. «Конечно, нет». Убежденности в голосе Эдгара не было. «Погоди, все в порядке. Вон его сумки и арбалет. А без них он бы не ушел. Может, он просто встал пораньше, чтобы заняться созерцанием природы?» — предположила Катрин. Эдгар кивнул. «Без сомнения. Я сам чувствую, что не прочь этим заняться. Наверное, из-за лука. Однако большинство людей не берут с собой лошадей в подобных случаях». В лесу послышался треск, и Эдгар инстинктивно схватился одной рукой за арбалет, а другой вытолкнул Катрин в более безопасное место. Ему как раз пришло в голову, что он не знает, как заряжать эту штуковину, когда на краю вырубки появился Вольтер, довольно помахивая связкой кроликов. «Давайте попробуем развести огонь, хоть и сыро!» — закричал он. «К черту разбойников! Свежее мясо на завтрак!» Несмотря на страстное желание побыстрее попасть в параклет и удостовериться, что Пассиана в безопасности, Катрин и не подумала возражать. Развели огонь, зажарили и съели кроликов. «Интересно было бы все-таки узнать, кто построил этот горн», — сказала Катрин, облизывая жирные пальцы. «Похоже, вместо ответов у нас возникает все больше вопросов». «Но вы нашли меня», — напомнил ей Вольтер. «Да, это верно», — согласилась Катрин. «И, по крайней мере, меня ты убедил, что не причастен к смерти Алис. И все равно так много неясного, что никакая логика не поможет». Эдгар кивнул. «Вот так же у меня было с богословием. Сплошные вопросы», — сказал он. «Я стал бы ужасным епископом». «А кто хотел, чтобы ты им стал?» — скептически поинтересовался Вольтер. «Видишь ли, я пятый из сыновей. Мой дядя епископ, а кузен моей матери — аббат фамильного монастыря. И я должен был выбрать либо то, либо другое, пока не встретил Катрин. «Я очень рада, что встретил», — сказала Катрин. Они улыбнулись друг другу и не заметили, как потемнели, словно от сильной боли, глаза Вольтера де Гранси. «Алис», — прошептал он. К полудню добрались до большого тракта, связывающего Труа и Провен. Дорога содержалась в хорошем состоянии, была ровной и гладкой, и ехали они быстро, часто обгоняя повозки и всадников. Поначалу Катрин беспокоилась, что кто-то узнает Вольтера и поднимет шум, но вскоре поняла, что все путники заняты собственными делами и озабочены лишь тем, чтобы благополучно добраться до нужного места. Никого не волновала вражда каких-то сеньоров, особенно когда один из сеньоров был таким великаном, как Вольтер. Достигнув поворота на Параклет, они увидели, как навстречу им мчатся, сломя голову, два всадника. Эдгар, ведший лошадь в поводу, едва успел отскочить на обочину. Вольтер приподнялся в стременах, когда всадники промчались мимо, и вскинул арбалет. Но едва взглянув на него, оба, не сговариваясь, объехали его как можно дальше и вскоре скрылись из виду. Катрин коснулась руки Эдгара и показала на землю. «Один из этих людей ранен», — сказала она. Эдгар опустился на колени и тронул мокрую землю. Пальцы покраснели. Он вздохнул и, помолчав, сказал: «Кровь. Мы опоздали».